Глава вторая. Взгляд не сразу смог сфокусироваться, поэтому сначала для меня он выглядел как пятно на поле арены. Я сощурил глаза, вздохнул, пригляделся. «Победитель Соколов Александр!» — завопил ведущий. «Сокол мести доказал свою стойкость!» Святополк стоял на одном колене, но дальше подняться не смог. Левой рукой он упирался в землю, на меня смотрел из-под лобья, оскалившись. А я так и продолжал стоять, потому что знал, шелохнусь и рухну мордой вниз. Зрители заревели от восторга, заиграла торжественная музыка. Как только защитный купол погас, из трибун посыпались люди. «Саша, ты молодец!» — воскликнула Милана, едва не сбив меня с ног. Дернулся я в ее мягких объятиях. «Милка, ты что творишь?» — воскликнула Инга. «У него сейчас, наверное, куча костей поломана». «Ой!» И Милана меня испуганно отпустила. Я молча начал падать, не в силах ничего сделать. Девчонки еще раз поняли, что совершили ошибку, и теперь раздался возглас всех четырех, потому что к Майдераль присоединилась Регина с Викой. Но я не упал. Точнее, мне не дала упасть Мария, подхватив меня на полпути. «Господин, вам срочно требуется осмотр врача», — беспокоилась она. А врач оказался тут как тут. «Мария, положите его осторожно». Я не увидел его, но голос Пауля Лейбера узнал сразу. Мария подстелила мягкую земляную подушку и уложила меня на спину. «Так-так-так». Пауль провел руками по моему телу, сканируя его магией. Хотелось немного хохотать, потому что это ощущалось как глубокая щекотка. Но стоило мне издать хоть бы малейший звук, в груди резало болью. «Тише, не двигайтесь и ничего не говорите», — предупредил меня Пауль, задумчиво глядя куда-то в сторону. «Угу, это ничего, а вот это...» Осмотр продолжался несколько минут. Но в итоге выяснилось, что ничего страшного. Как говорится, жить буду. Но тут надо мной возник Август Азариев. Его хмурая рожа тенью нависла надо мной, закрывая солнце. За что ему, кстати, спасибо. А то приходилось щуриться. «Первый победитель турнира Его Величества. Поздравляю, молодой человек. Вы очень перспективный маг». Лицо Августа выражало только серую надменность, чуждость и презрение. Как бы он ни пытался это скрывать и каким бы дружелюбным голосом ни говорил, глаза выдавали его с потрохами. «Ему срочно нужно в больницу», — вклинился Пауль. «Святополку, кажется, тоже», — это добавил Колян Каменев. Я даже не заметил, как он подошел. «Ничего себе ты его отделал, а?» «Ха! Он меня отделал не хуже. Отличный будет вассал. Кстати, об этом. Рядом с Азариевым появился Виктор. Этот смотрел на меня тяжелым взглядом, будто я съел последнюю шоколадную конфету, на которую у него были грандиозные планы. Ну или как я, когда меня лишили шикарного стейка. Черт, это до сих пор резало душу. Второго такого не будет. Александр, — молвил он, стиснув зубы. Желваки заиграли под кожей, ноздри раздулись. А если бы он мог убивать взглядом, я бы уже испепелился. «Поздравляю!» Они там еще о чем-то болтали, но я решил, что с меня хватит. И с чувством выполненного долга благополучно заснул. «Ты молодец, сынок!» Отец выглядел как-то странно, слишком мягко, что ли. Обычно он постоянно груб и холоден. Внутри бушевал ураган, но лицо всегда оставалось сосредоточенным. Будто приручил хаос. «А, нет, все нормально». Снова нахмурил брови. «У тебя получилось. Но не забывай, что одна победа, один шаг к цели — это еще не все. Будь осторожен и не теряй голову». «Хорошо, отец». «Хорошо, отец». Я проснулся с этими словами на устах и тут же почуял неладное. Холодок пробежал по спине, будто сквозняк попал за шиворот. «Здравствуй, княжич», — раздался голос Шаца. Только вот самого Шаца я не мог высмотреть. Гаденыш не вылезал из тени. «Покажись, не люблю разговаривать с воздухом». «Ладно, ладно». Он образовался совсем рядом, на стуле возле кровати. Сидел лицом к спинке, на которую и облокотился. «Видел твой бой. Молодец, нечего сказать. Даже без хаоса справился». «Ты по делу?» Голова раскалывалась, а каждое движение до сих пор отдавало болью. Не такой, как раньше, но тоже ничего приятного. Настроения вести беседы не было совсем. «Понял, сразу перейду к сути», — ухмыльнулся Шац. «Я раздобыл нужную информацию». Кажется, меня накачали обезболом, пока работал заживляющий эликсир. Действие таких лекарств довольно болезненное. Кто-то даже предпочитает лечиться дольше, но не прибегать к ним. Однако хороший обезбол помогал смягчить ощущения. И притуплял разум. Поэтому я не сразу вспомнил, что Шац должен был разузнать, как снять родовое заклятие Соколовых. «Ну, у меня не очень хорошие новости. Чтобы разрушить заклятие, нужно одновременное согласие главы рода и всех его детей, достигших совершеннолетия. То есть 16 лет, как тогда считали». «Чернобожье черножопье. Ты серьезно?» «Совершенно». «То есть мне нужно согласие Григория и Святослава, чтобы разрушить заклятие?» «Да каким образом мне это сделать?» «Может, есть еще какой-то...» «Нет», — отрезал Шац. «К сожалению, нет. Отец Кровавого Сокола позаботился о том, чтобы его сынок не прервал такую замечательную задумку. Знал, что внуки не рискнут собственными головами. Да и сам Кровавый вскоре убедился, что стоит оставить все как есть». «Кровавый Сокол, князь Мстислав Игоревич. Предок Соколовых, порешивший почти всю родню, чтобы добраться до трона. Однако яблоко от яблони недалеко упали. Его дети оказались едва ли не хуже своего папаши. Меня пичкали летописями рода, так что я имел некоторое представление. Аскольд Мстиславович не получил прозвище Кровавый только потому, что оно было занято отцом. Но его прозвали Беспощадным, что тоже о многом говорило». «Понятно», — вздохнул я. «Спасибо». «И у тебя больше нет вопросов?» — усмехнулся Шац. Я не сразу сообразил, о чем он, потому что снова стрельнуло в висках. Меня к тому же укутали в одеяло, и спина вся промокла от пота, чесалась. А почесать я пока что не мог. Но затем до меня дошло. «Что здесь делает Азарьев?» «Выполняет поручение тайной канцелярии, конечно». Залесский провалился. «Значит, он все-таки замешан». «Агась. Не знаю, как поборник связался с императорским дворцом, но этот ублюдок работал на канцелярию. И кучу своих последователей за собой уволок. Знаю, я многих порешал». Никогда не слышал, чтобы у поборников было столько учеников. Этот Залесский — рисковый мужик. Был. «Но теперь нам о нем беспокоиться не стоит. Хотя наверняка ты порешал не всех его учеников». «Черт, а вот об этом я почему-то не подумал». «Что собираешься делать?» — спросил я. «Думаю, попробовать ванильное мороженое с соленым попкорном в шоколадной глазури. Знаешь, кусаешь такую морожку, сливочный вкус смешивается с привкусом». «А, или ты о ситуации?» «Да ничего я не собираюсь делать, если мне за это не заплатят». Куница чуть зашевелилась в источнике. «Только не надо говорить, что мне придется достать такое мороженое». «Так что там с Азарьевым? Какие у него планы?» «Этого я пока не знаю. Он еще какое-то время пробудет в городе, так что смогу что-то выведать. Но не уверен, что это будет что-то серьезное. Знаю одно. Если такой бардак устроили его посыльные, то сам он будет действовать куда обдуманнее». Я снова тяжело вздохнул. «А где я вообще находился? Это точно не моя комната в замке Болконских. Она наверняка сейчас вся в саже». «Хм, обстановка довольно старомодная. Что-то она мне напоминала». «Ну ладно», — вскочил Шац со стула. «Скорейшего тебе выздоровления, ученик Куницы, и удачи в выполнении божественного замысла». Он в развалочку шагнул в угол комнаты, куда падала тень от лунного света. но вдруг остановился и снова обернулся. «Кстати, а как там сам куница поживает? Что-то о нем давно ничего не слышно». Шат стоял спиной в полоборота, и из-под длинного свисающего капюшона выглядывал край черной маски. «Он в порядке», — ответил я. Шат пару секунд мерил меня взглядом, а затем кивнул и исчез в тени. Я снова поглубже вздохнул, чтобы в легких оставалось побольше кислорода. Но каждый такой вдох причинял боль, так что делать это приходилось осторожно и медленно. Присутствие Шатца исчезло, а вместе с ним и холодок. И я снова заснул. Все-таки не зря мне показалась знакомым эта старомодная обстановка. Оказывается, меня разместили в особняке, который снимали Залесские. В соседней комнате лежал сам граф, а в другом крыле положили Святополка. Этот засранец приходил в себя довольно быстро. Утром меня разбудил голос Регины. Она в прямом смысле ворвалась в комнату и пошире раздвинула шторы, отчего мне в глаза ударил яркий солнечный свет. «Просыпайся, Соня. Доктор Лейбер сказал, что к утру ты будешь в порядке». Я не был в порядке. Люди по утрам вообще не бывают в порядке, если только они не под кофеином или не колдуны хреновы. «Уйди и дай поспать», — буркнул я в ответ. «Вставайте, ваша светлость!» — в комнату вошла Мария. «Это точно колдунья. Я ни разу не видел ее уставшей. Пришлось вставать, что уж. Сегодня мы возвращались в поместье Соколовых. Точнее, я и Стас с нашими людьми. Виктор с сыновьями оставались в городе, пока не передадут дела. А потом они должны будут присоединиться к нам. Мы позавтракали за большим обеденным столом. Завтрак прошел довольно неловко и молчаливо. В основном из-за того, что Виктор смотрел на меня хищным взглядом разъяренного сокола. А Святополк сидел смурнее тучи. Глядел на ложку с гуляшом и вздыхал. «А я ничего, уплетал за обе щеки. Поединок столько сил высосал, что желудок срочно требовал пополнения. И кот с куницей тоже. Источник восстанавливается лучше, когда ты сыт». Регина и Вика тоже помалкивали. Они отлично знали о нашем споре со Святополком. Конечно, болели за меня, но выказывать это слишком явно не могли. Я отставил пустую тарелку, в котором была здоровенная порция жаркого, румяная тушеная картошечка, обжаренная нежнейшая говядина, так и распадающаяся на волокна. Зелень добавляла свою нотку свежести в этот ароматный кайф, а бульончик... Так, снова есть захотел. «Вик, как там папа?» — спросил я, накладывая новую порцию. «Хорошо», — улыбнулась она. «Спасибо. Требует, чтобы доктор пересмотрел заключение и разрешил вставать с постели». «Не стоит», — вставил слово Пауль. Он чинно закончил со своей порцией пасты и вытер губы полотенцем. «Его сразила черная магия. Она довольно коварна и непредсказуема». «Это уж точно». «Ну, для последователей Белобога, конечно». Когда нашли Михаила, он едва дышал. Вячеслав напичкал его тьмой, видимо, решил подчинить себе. Но свет в источнике князя был слишком силен, и это лишь расшатало баланс. Если Залесский также вливал тьму в своих учеников, я удивлен, что они вообще живы. Это и без того непростой процесс, но с беспощадным дураком в качестве мастера риск смерти возрастает многократно. Однако у него были свои плюсы, и я планировал ими воспользоваться. Чуть позже, чтобы не вызывать подозрений. В источнике графа Залесского уже засела тьма. Лекарствами ее не вытравишь, а старый хозяин сдох. Если Михаил окажется не дураком, он освоит новую силу. Даже интересно, каков будет эффект. А пока граф находился в лежачем положении и завтракал в постели. «Эх, счастливчик!» Когда закончили с завтраком, все разошлись по своим делам. И я тоже направился, ведь у меня было чрезвычайно важное дело, которое не терпело отла... «Александр!» Гательств. Виктор окликнул меня, когда я только хотел подойти к Святополку. Он явно что-то задумал. «Прошу, давай пройдем со мной, и ты тоже!» Кинул он Святу. Похоже, выбора особо не было. Надеюсь, мы хотя бы не снова в кабинете будем разговоры разговаривать. От запаха сигар меня скоро начнет тошнить. Ваш спор — это сильный удар по стабильности всего рота. Виктор не стал собирать нас в кабинете. Сам не захотел или решил не занимать тот, в котором разместился Михаил. Пес его знает. Но я за это был ему благодарен. Мы забирались на одну из башен особняка. Тут дул сильный ветер, потому что окна были сквозные и располагались по кругу. Хотя, скорее, это была башенка, небольшая такая. Поэтому мы втроем стояли слишком близко, на мой взгляд. «И что вы предлагаете, дядя?» — спросил я. «Откажитесь от договора. По обоюдному согласию даже магический контракт можно разорвать». «Ого! Прям так?» Я не удержался и нацепил издевательскую улыбку, окинув взглядом хмурого Святополка, а затем снова вернувшись к Виктору. Темно-серые глаза напоминали мне Григория, и это явно не было для него плюсом. Хотя они все же отличались. Сейчас я это видел так же ясно, как солнечный день. Как бы ни хотелось прикончить Григория, стоило отдать ему должное. Он был настоящим лидером. С ним мало кто осмеливался пререкаться. Одним взглядом он мог приструнить наглеца и добиться, чего хотел. Это не работало разве что со мной, да и то потому, что ко мне было особое отношение. Да и я совершенно не тот, за кого себя выдаю. А вот Виктор... Он был суровым мужиком, с крепким внутренним стержнем. Но будто тень брата заставляла его расти чуть хуже. «Пока вы, дядя, были уверены в победе Святополка, такого предложения не поступало». «Неужто думал, я это не скажу?» «А я сказал». Правда уколола Виктора. Пышные усы зашевелились от раздражения, глаза сощурились. «Сейчас мы должны думать о благе нашего рода, племянник!» «Отец», — попытался вставить слово Святополк. «Молчи, ты и так уже достаточно сделал!» «Черт, а разлад сейчас и правда не нужен. Противостоять Азарьеву, за которым сила императорского дворца, нужна единым фронтом. Кажется, у меня есть идея. Я тоже думаю о благе рода, дядя. И согласен, вассальная клятва — пятно на репутации. Кажется, Виктор чуть посветлел от надежды. Однако...» И тут же посмурнел обратно, а затем сквозь зубы процедил. «Однако...» «Однако не все так просто. Дорогой мой дядя, я отлично знаю, что вы не особо в восторге от моей кандидатуры на должность наследника». Виктор поджал губы. Еще одна его черта, выделяющая Григория, тот куда лучше скрывает собственные мысли. «Это не так!» А еще Григорий не врет так безбожно. «Так, так. И я даже понимаю, почему. Честно. Управлять Стасом куда легче. Мой младший братишка честен и благороден, а потому будет доверять вам без всяких сомнений. Вам или своим кузенам, когда придет время». Я снова бросил ухмылку в сторону Свята. Ему явно не нравился этот разговор. Даже больше, чем Виктору. Поэтому он решился вклиниться. «К чему ты ведешь, брат?» — вспыхнул Святополк, нарушив указ собственного отца. Виктор с удивлением посмотрел на сына, но промолчал. Видимо, тоже надеялся узнать ответ. «Предлагаю соглашение. Взаимовыгодное. Святополк принесет мне клятву, а я обещаю освободить его, когда верну титул наследника». «Это...» «А вы», — прервал я Виктора, — «не станете поддерживать Стаса в этой гонке. Будете придерживаться нейтралитета. Это даже логично, ведь вы так сильно нас обоих любите, что определиться, ну, никак нельзя». От хмурой рожи Виктора на душе становилось теплее. С каждой секунды над ним будто сгущались тучи. Даже аура тяжелела. «Согласен», — буркнул он. «Вот и отлично», — воскликнул я. «Свят?» Кузен приосанился, желая сохранить достоинство. Желваки заиграли под кожей на широкой челюсти, грудь расширилась от глубокого вздоха. Я протянул руку, и мы обхватили предплечья друг друга. Прозрачные вихри магии окольцевали наше рукопожатие, и Святополк произнес клятву, глядя мне прямо в глаза. «Я, Соколов Святополк Викторович, присягаю тебе в верности, Соколов Александр Григорьевич, к Клянусь служить верой и правдой отныне и до конца жизни. Или пока ты не освободишь меня от клятвы». Магия клятвы вспыхнула, окрасившись в небесно-синий, и снова потухла. «Я, Соколов Александр Григорьевич, принимаю твою клятву, Соколов Святополк Викторович, и обещаю обходиться с тобой по совести и справедливости до конца своей жизни или пока не освобожу тебя от клятвы». В этот раз магия клятвы вспыхнула слабее, но цвет был белым, даже странно как-то. В любом случае, клятва была закреплена, и моя цель стала куда ближе. Да, у нее была и обратная сторона, но совесть и справедливость тут мои, и я действительно собираюсь их придерживаться. После этого не очень уютного, но вполне продуктивного разговора мы со Стасом еще некоторое время собирались в путь, а затем отправились домой. И только по приезде узнали, что нас там ждал сюрприз. Точнее, ждали. В наше поместье приехали родственнички Анастасии.